В первый класс пришла новая девочка, Люсинда Флеминг. Высокая, тощая, с бледно-синими глазами и хвостом почти белоснежных волос. У нее была особая болезнь, мисс Вонг назвала ее «тихое бешенство». Девочка имела привычку наносить себе травмы, а еще все время засовывала волосы в рот, словно зубную нить. Мисс Вонг рассказала об этом перед всем классом, но так, словно бы Люсинды в этот момент там не было. «Запомните, за Люсиндой нужен глаз да глаз», — сказала мисс Вонг. Ученики как один уставились на Люсинду, та и бровью не повела. «Если увидите ее с чем-нибудь острым в руках, не стесняйтесь, сразу говорите мне. Если вам покажется, что она куда-то собралась одна, то тоже говорите мне, кто знает, куда она забредет. Там ей может грозить опасность. Прости меня, Люсинда. Может, я не права, но тебе не кажется, что именно так мы должны поступить?» «Я не против», — сказала Люсинда и безмятежно улыбнулась. Каролина Френч спросила, а опасно ли, что Люсинда ест волосы? Ее интересовало, не знак ли это скорого наступления приступа тихого бешенства. «Я прошу прощения, Каролина, но вынуждена не согласиться», — ответила мисс Вонг. «Ты ведь не пытаешься сделать себе волосами больно, Люсинда?» «В данный момент нет», — пробубнила Люсинда, немедленно засунув в рот прядь волос. «По-моему, тут ничего опасного», — сказала Морин Яб. Она и сама периодически делала то же самое. «Опасности нет, но это отвратительно», — сказала Хеттер Бут. А ее сестра Петти согласно закивала. Джек подумала, хорошо, что Люсинда Флеминг пришла к ним только сейчас. Кто знает, как наложились бы на ее тихое бешенство экзерсисы Эммы Аустлер. Как-то Люсинда, проживав очередную порцию волос, доложила Джеку, что ее мама забеременела от инопланетянина. Джеку было всего 6, но он догадался, что за рассказом про папу инопланетянина, скорее всего, стоит очередной развод. А раз так решил Джек, то Эммина интермедия про раздавленного ребенка обязательно привела бы Люсинду в такое бешенство, какого еще никто не видывал. Джек Бернс избегал появляться на школьном дворе даже весной, когда цвели вишни. На двор выходили окна классов, где занимались музыкой, и ее было отлично слышно. Джек то и дело воображал, что там до сих пор преподает папа, и звуки музыки в школьном дворе стали ему невыносимы. А белые круглые плафоны в столовой ассоциировались у него с глобусами, обычными, но без наклеенной карты, без границ, без стран, без океанов, без континентов. В такой-то мир избежал его папа. Наверное, Джек тоже может говорить, что его отец инопланетянин. Джек все время следил за Люсиндой Флеминг, пытаясь уловить признаки наступления тихого бешенства, но безуспешно. Он периодически сомневался, что сможет опознать симптомы, а вдруг у него тоже бывали приступы бешенства, только он не понимал, в чем дело. Интересно, у кого можно поподробнее разузнать про бешенство? Уж точно не у мисс Вонг, она давно утратила внутренний контакт с ураганом. Джек не привык так редко видеть маму. Он уходил в школу, пока она еще спала, и засыпал, прежде чем она возвращалась. Алиса, наверное, могла бы рассказать ему кое-что про бешенство. И как для него полезны иглы, которыми она оставляет неизгладимые следы на людях, как правило, на мужчинах. Миссис Уикстед продолжала с несколько отсутствующим видом завязывать Джеку галстук и наставлять его на путь истины, особенно с помощью формулы «будь вежлив дважды». Сколько Джек не пытал ее, а что делать, если его будут донимать трижды, миссис Уикстед хранила молчание. Совет применять творческий подход казался Джеку слишком общим. Но, судя по всему, среди подпадающих под это описание манер поведения бешенства не значилось. Лотти тоже, хотя и потеряла ребенка, оставила все свое бешенство на острове принца Эдуарда. По крайней мере, так она намекнула Джеку. «Джек, я давно ни на кого не злюсь», — сказала Лотти, когда Джек спросил ее, что она знает о бешенстве, особенно о тихом. «Могу только одно сказать. Если тебя подмывает взбеситься, лучше попробуй совладать с собой». Позднее Джек подумал, что Лотти, наверное, принадлежала к тому типу женщин, в которых сексуальность просыпается очень ненадолго. В случае Лотти намеки на желание можно было видеть только в каких-то редких жестах. Например, она изредка как-то по-особенному разглядывала свой профиль в зеркале. В молодости Лотти наверное, была привлекательной, но Джек видел следы этого лишь в моменты, когда та не могла уследить за собой. Например, когда Джек будил ее среди ночи, мальчику разрешалось это делать, если ему снился страшный сон, или когда она будила его рано утром, забыв привести себя в порядок. Прямо спрашивать Люсинду Флеминг про ее тихое бешенство Джек не стал. Слишком это простой и очевидный метод для шестилетнего мальчика. Вместо этого он набрался храбрости и решил спросить Эмму Оуслер. В самом деле, кому еще знать, как не ей? Но Эмму Джек боялся, поэтому его храбрости хватило лишь на то, чтобы получить у нее ответ, задав вопрос ее подружкам, Венди Холтон и Шарлотте Барфорд. Сначала он пошел к Венди Холтон. Все-таки она поменьше ростом. В начальной школе обед начинался на полчаса раньше, чем в остальных. Джек решил поговорить с Венди в столовой. Какой подходящий антураж, эти круглые плафоны, словно глобусы без карт, миры без границы географии. Джек навсегда запомнил ее перепуганные глаза, ее нечесанные грязно-белые волосы, ее исцарапанные колени, твердые, как каменные кулаки, ее плотно сжатые губы. Как же хорошо он это все запомнил! «Какое-какое бешенство, Джек?» «Тихое». «Ты чего это задумал, хитрюга?» «Я ничего не задумал, просто хочу знать, что это такое тихое бешенство», — сказал Джек. «Ты белины объелся?» — спросила Венди с ужасом, смотря ему в тарелку. «Ни в коем случае», — ответил Джек, и отодвинул вилкой белую капусту на край. «Значит, хочешь узнать, что такое бешенство?» «Наверное», — осторожно произнес Джек, не сводя с Венди глаз. Она странно вела себя. Все время прижимала кулаки к тому месту, где у нее должны были быть груди. Джек даже начал бояться. «Тогда нам надо поговорить наедине. Как насчет туалета?» «Туалета для девочек?» «Разумеется, болван. Если нас поймают, я предпочитаю находиться в женском, а не в мужском туалете». Джек понял, что речь идет о чем-то важном, но хорошо подумать у него не получилось. Венди встала из-за стола и наклонилась над ним. Он испугался. Еще ему не понравилось слово «болван». «Слишком грубое для школы, где учатся одни девочки. Прошу прощения, что встреваю в ваш разговор, но я хотела узнать, Венди, разве ты не хочешь пообедать?» — спросила мисс Вонг. «Я лучше умру с голоду», — ответила Венди. «Прошу прощения, мне жаль», — сказала мисс Вонг. «Ну что, пошли или ты трус?» — шепнула Венди на ухо Джеку и пихнула его коленом в ребра. «Ладно», — ответил Джек. Вообще-то ему следовало отпроситься у мисс Вонг, но та временно испытывала особенно острую потребность перед всеми извиняться. Наверное, винила себя за попытку заставить Венди поесть, в то время как девочка хотела, наоборот, умереть с голоду. «Мисс Вонг», — начал было Джек. «Разумеется, конечно, да, Джек», — не сказала, а выплюнула мисс Вонг. «Я очень прошу прощения, я не хотела ставить тебя в неловкое положение, тем более задерживать тебя за столом. Раз ты куда-то собрался, значит, так надо, иди. О, боже, не смею тебя больше отвлекать. Я мигом», — только и сумел сказать Джек. «Не сомневаюсь», — сказала мисс Вонг. Наверное, возродившийся в ней был ураган оказался подавлен раскаянием. Венди завела Джека в ближайший столовый женский туалет, закрыла с ним в кабинке и поставила его с ногами на унитаз, просто схватила за руки и подняла. Так он стал с ней одного роста и мог заглянуть ей прямо в глаза. А чтобы он не отвернулся, Венди держала его за пояс. «Что, Джек, хочешь узнать, что такое бешенство внутреннее, а?» «Я говорил, тихое. Тихое бешенство. Это одно и то же, пенис мой сладенький», — ответила Венди. «О, это что-то новое. Оказывается, пенисы бывают сладкими». «Это мысль?» преследовала и беспокоила Джека еще много лет. «Ну вот, что чувствуешь?» — сказала Венди, взяла Джека в руки и приложила себе к грудям. Точнее, к тому месту, где они должны были быть, так как Джек ничего не почувствовал. «Что я должен чувствовать?» — удивленно спросил он. «Джек, не будь тупицей, ты же знаешь, что у меня тут».